Она не помнила, как открыла дверь и мимо удивленной девушки-счетовода бросилась вниз по ступенькам правления. Накудрявленная девушка и другие сотрудники бухгалтерии просто прилипли к окнам. Еще никто не видел, чтоб Клавдия Пухлякова ретировалась из кабинета председателя колхоза подобным способом. Обычно всегда он, едва заметив ее мелькнувший в окне силуэт, через другой ход спасался на задний двор и отсиживался там в гараже до той минуты, пока шофер не возвращался из разведки с известием, что гроза в образе этой женщины прошла и скрылась за станицей, за холмами. Опомнилась Клавдия и смогла взглянуть на свое поведение как бы со стороны, уже на береговой тропинке, натаренной сквозь заросли репейника вдоль дона из станицы в хутор. Почему-то она избрала не верхнюю горовую дорогу, где ее за четверть часа могла подвести домой любая попутная машина, а эту глухую пешеходную стежку. Сбежала со станичного крутогорья, как от погони. Кофточка билась у нее на груди, будто под ней был спрятан голубь. И вообще, это ее бегство из кабинета председателя должно было показаться всем людям до крайности нелепым. Клавдия вспомнила, как округлились изумленные глаза на личке у этой девчонки. Страшно должен был удивиться и сам председатель, который, конечно, при появлении Клавдии в правлении не мог не догадаться, что неспроста она проделала сегодня свой путь из хутора в станицу. И вот теперь она, неизвестно почему, возвращается в хутор, не раскрыв даже рта для разговора, к которому готовилась не один месяц. Что она скажет на ферме другим свинарям и свинаркам? Скажет, что зерно и дерть так по-прежнему и будут уплывать налево. И чего она так испугалась? Этого цыгана с бородой? Но неужели она всю свою жизнь так и будет бояться цыган, и каждый из них всегда будет внушать ей панический страх, будто он непременно должен принести ей несчастье, что-нибудь над ней сделать, или же что-то у нее отнять? Глупые детские страхи. И этот цыган совсем не такой страшный. Даже наоборот, он довольно красивый мужчина, с добрыми, словно бы чем-то опечаленными глазами. И с Тимофеем Ильичем он разговаривал рассудительно, ни разу не повысив голоса. Между тем у него были все основания повысить голос и даже стукнуть кулаком по столу. На его месте Клавдия так бы и поступила. Обидели человека, да еще и насмехаются. Особенно бухгалтер, который так все время и вьется вокруг председателя, как уж, так и нашептывает ему на ухо, что похитрее сказать, да как погаже ответить. А ведь Клавдия очень хорошо знала, что нужно сказать этому бухгалтеру про дерьте зерно, чтоб он еще быстрее завертелся, как настоящий уж, когда ему наступят на хвост каблуком. Знала, что ему сказать, и собиралась сделать это сегодня в присутствии председателя. И не сказала. Вместо этого вот убегает прочь по тропинке вдоль дона. Еще немного, и сердце, разорвав кофту, выскочит на свободу. Успокаиваясь, она пошла медленнее, подставляя лицо и грудь ветру, тянувшемуся из-за дона. Узкая тропинка исчезала впереди в кустах репейника, появляясь из них на пригорках. Жесткие, уже затвердевающие к осени репьи, кусали ей ноги. Мягкий, предупреждающий звонок велосипеда за спиной заставил Клавдию сойти с тропинки и посторониться. Велосипедист в развивающемся от ветра пиджаке быстро промчался мимо нее и, проехав еще немного вперед, вдруг остановился. Соскакивая с велосипеда и придерживая его за руль, Он повернул к Клавдии голову с черной кудрявой бородкой, и она сразу же узнала того самого цыгана. Она оказалась наедине с ним. Ни впереди, ни позади на тропинке никого не было. Описав полукруг прямо по кустам репейника, он подошел к Клавдии и сказал, протягивая ей руку: «Это вы? Председатель потом вас искал. Спасибо, что хоть вы и заступились. Будем знакомы. Меня зовут Будулаем». Еще в кабинете у председателя Клавдия обратила внимание, что говорит он по-русски совсем чисто. Странно, что теперь вблизи от него она не испытывала никакого страха. Он дружелюбно смотрел на нее и улыбался, обнажая ослепительно-белые зубы. Ничего пугающего не было в его лице, не портила его и эта небольшая бородка. Что ж поделаешь, если эти люди все еще не могут отвыкнуть носить бороды? Значит, такой у них обычай. И все же от растерянности она ничего не сказала ему в ответ и не назвала даже своего имени, а только позволила ему пожать руку. Его рукопожатие было бережным и коротким, но все-таки ваше заступничество не помогло. «Не столько с ожесточением, сколько с веселым огорчением», — сказал он, не замечая растерянности Клавдии. «Отказался он от своего честного слова и после того, как заставил меня показать ему свой военный билет». «Ну, хорош у вас, председатель. Не хотелось, а, видно, придется мне пожаловаться на него в райком. Вы мне не скажете, сколько еще осталось до райцентра?» «Через наш хутор проедете, а там мы считаем не больше 6 километров», — обретая дар речи, ответила Клавдия. «Спасибо. До свидания». И, вскочив на велосипед, он вскоре скрылся за первым поворотом тропинки, оставив ее наедине с запоздалым раскаянием, что она так холодно обошлась с этим человеком. Не растолковала даже ему как следует, что ехать до районной станицы все время нужно низом, понад виноградными садами, и никуда не сворачивать. Еле выдавила из себя два слова. А ведь он ничем не заслужил подобного обращения. И в правлении разговаривал с председателем культурно, за справедливость стоял, и здесь не стал набиваться на более близкое знакомство с Клавдией, а только вежливо поблагодарил ее, спросил о дороге и сразу уехал. Так что же, что он цыган, и наружностью он ничуть не хуже других мужчин. Ему даже идет, это, конечно, непривычная для Клавдии бородка. Ей давно уже пора отбросить свои никчемные страхи. И впоследствии Клавдия вспоминала об этой встрече не иначе, как с угрызениями совести. Впрочем, вскоре она, вероятно, и совсем бы забыла о своем мимолетном знакомстве с цыганом, если бы ей не напомнила о нем Лущилиха. Как всегда, она наведалась к Клавдии в вечер того дня, когда лучшим свинарям и свинаркам на ферме выдавали в порядке дополнительной оплаты поросят. У Клавдии почти не проходило месяца, чтоб она не получала одного, а то и двух поросят. Привезла она и на этот раз из-за Дона, куда налито переправляли из хутора свиней, месячного поросенка. «Я, Клавочка, за тобой просто ужас как соскучилась!» «Переступая порог дома Клавдии», — говорила Лущилиха. «Ты считай, там за Доном цельное лето, как в ссылке живешь. Усё Америку догоняешь. А нонче слышу, на вашем краю хутора поросёночек визжить. Значит, думаю, наша передовая колхозница теперь еще дома. Дай, думаю, хоть одним глазочком взгляну на нее. Лущилиха по-родственному звонко расцеловала Клавдию в обе щеки. «А у меня для тебя, Клавочка, как новостей, как новостей!» И, усаживаясь без приглашения, закрывая широкой сборчатой юбкой весь табурет, она, не по-старушечьи зоркими глазами, вглядывалась, какое впечатление произведут ее новости на Клавдию. Бабка Лущилиха не сомневалась, что Клавдия не сможет остаться к ним безразличной.